На смену недавнему бешеному рычанию приходят счастливые вздохи, подлинный благодарственный молебен. Не ко всем вернулось зрение, но стихли боли. И все позволяет надеяться, что полное исцеление не заставит себя ждать. Тот, кто был первым пациентом этих доморощенных врачей, с любопытством осматривает целебное растение и как будто узнает его. «Макун?» — спрашивает он. «Макун?» — отвечают оба негра. «Но если я не ошибаюсь, он убивает быков?» «Да, конечно. Вот здорово. Ведь это те самые листья, которыми Корнелис и Питер отравили быков своего дорогого братца. Я отлично слышал, как Одноглазый наказал этому субъекту, которого они зовут Кайман-пожиратель людей, набросать в Крааль Макуна для быков. Ну и грязную штучку сыграли они с мастером Клаасом. Теперь он застрял в низине, выехать у него не на чем, а вода прибывает и прибывает. Он вполне может утонуть, но в конце концов это его дело. Джентльмен не заслуживает сочувствия. Почему он не захотел честно войти в компанию с нами? Почему он заперся, как дурак, в этом доме на колесах и говорил, что весь склад заберет себе? Если он утонет, тем хуже для него, а мы избавимся от лишнего конкурента. Но все-таки интересно знать, что же это с нами-то приключилось. Уж нет ли и тут чьей-нибудь дьявольской проделки? Кстати, куда девались буры? И где миссионер? Уж не предали ли нас эти мошенники? Не перешли ли они к классу? Читатель видит, что этот человек не так уж ошибался. Корнелис Питер и его преподобие действительно совершили черную измену в отношении всей их компании. Но жулики не перешли на сторону класса. У них было другое на уме. А класс, увидев, что надвигается потоп, решил было вывести из фургона Эстер и госпожу де Велерош и тем избавить их от неминуемой смерти. Но вода подымалась так быстро, что он просто не успел. Все менялось в этой открытой низменной местности на глазах, все преображалось. Тысячи мелких потоков прибывали со всех сторон, и вода сразу поднялась до осей фургона. Класс ругался, увидев, что берега удаляются и удаляются, и что спастись вплавь он не может, ибо всей его атлетической силы не хватит на борьбу с таким стремительным разливом. Через несколько минут произошел сильный толчок, нечто вроде девятого вала, которого так боятся мореплаватели. Волна ударилась в стенки фургона, и они жалобно застонали. Крик ужаса вырвался у несчастных узниц. Их положение было тем более ужасно, что они сидели почти в полной темноте. По необъяснимой случайности фургон не опрокинулся и не рассыпался под напором воды. Он только медленно покачивался, как суденышко, оставленное на прибрежном песке и поднимаемое приливом. Никакого сомнения, фургон поплыл. Правда, плавал он тяжело, но ему уже не грозила опасность утонуть. И осадка у него была прекрасная, благодаря весу, в особенности благодаря осям и колесам, которые служили естественным балластом. Класс удивлялся, как мог бы удивляться только повешенный, если бы оборвалась веревка, на которой он болтался. Бандит вошел в свой закуток, неожиданно ставший баком после того, как фургон стал кораблем, и принялся изучать этот корабль. Сооружение было сколочено на вид грубо, но удивительно прочно, что делало честь предусмотрительности прежнего владельца. Остов из легких, но крепких досок был изнутри обит тонкой жестью, поверх которой были натянуты плетеные циновки. Две продольные балки образовывали как бы пояс судна и придавали ему устойчивость. Были приняты все меры к тому, чтобы обеспечить полную водонепроницаемость. Все щели были хорошо законопачены. Как истинный дикарь, Класс раньше не замечал, что предусмотрительное устройство фургона ограждает путешественников от опасности столь часто здесь происходящих гибельных наводнений. Класс видел только фургон, как фургон, такой, в каких здесь разъезжают с первых дней колонизации.